Буквально через час предсказания Мака начали сбываться, ветер понемногу затих. На исходе следующего часа музыкальный автомат, Джоанни не желала подключать его к своему генератору, всхлипнул, икнул и выдал одну из композиций Долли Партон. Буря ушла из города, но горы по-прежнему были затянуты истинно черными облаками. И от этого их ледяные пики казались еще более мрачными и высокомерными. «Как же здорово!» — подумала Рис, что сама она находится сейчас в своей теплой уютной комнате, надежно защищенная от любых вьюг и ветров. За время работы у Джоанни она успела приготовить не одну кастрюлю варева, не говоря уже об огромном количестве жаркого, дичи и рыбы. В конце каждой смены она пересчитывала свои чаевые, после чего складывала их в конвертик, который хранила в бельевом мешке. Обычно по ходу смены Джоанни совала ей под нос тарелку с едой. Рис съедала все в уголке на кухне, прислушиваясь к шипению жарящегося мяса и болтовне посетителей, удобно расположившихся у стойки. Как-то раз, спустя 3 дня после бури, на кухню пришел Ло. — Ого! Пахнет здорово! — заметил он, понюхав воздух. — Суп с тортильями! Джоанни наконец-то разрешила ей приготовить кое-что по собственному рецепту. — Он и правда вкусный. Хотите попробовать? — Что ж, отказываться не стану. Рис дала ему уже готовую порцию и потянулась за очередной чашкой. Одновременно с ней то же самое сделал и Ло. «Классический жест», — подумала Рис, тут же отступая в сторону. «Спасибо, я уже достала. Должно быть, вы хотите видеть свою матушку? Она у себя в кабинете. Еще успею поговорить с ней перед уходом. Вообще-то я зашел, чтобы повидать вас». «Вот как». Рис налила в чашку суп, с некоторым сожалением размышляя о том, насколько вкуснее он был бы со свежей кинзой. Поставив чашку на поднос, она положила рядом хлеб и 2 куска масла. «Порция готова», — объявила Рис, тут же принимаясь за очередной заказ. «Может, ей удастся уговорить Джоанни закупить для ресторана кое-какие пряности в этом случае? Эй, о чем задумались?» Ло смотрел на нее с искренним интересом. «Простите, вы что-то сказали?» Теперь он выглядел не только озадаченным, но и смущенным. Не так уж часто, должно быть, женщины забывали о его присутствии. «Сын начальницы», — напомнила она себе и тут же смягчила пилюлю быстрой улыбкой. «Знаете, когда я готовлю, то забываю обо всем». «Это я уже понял. Впрочем, у вас сегодня не так уж и людно. Забот все равно хватает». Приготовив все необходимое для чизбургера с беконом и сэндвича с цыпленком, Рис приступила к выполнению сразу 2 заказов. «Черт возьми! И правда вкусно!» Ло, наконец, распробовал суп. «Спасибо. Буду признательна, если скажете об этом хозяйке». «Само собой. Итак, Рис, я проверил расписание. Сегодня вечером вы свободны». «Ну...» Она кивнула Питу, чей перерыв только что закончился. Худенький посудомойщик кивнул в ответ. «Не хотите посмотреть какой-нибудь фильм?» «Я и не знала, что здесь есть кинотеатр». «А его здесь и нет. Просто у меня лучшая DVD-коллекция во всем западном Вайоминге, не говоря уж о попкорне». «Охотно верю. Сын хозяйки. Снова...» — напомнила себе Рис. — Очень мило с твоей стороны, Ло, но у меня весь вечер расписан буквально по минутам. Хочешь булочку к супу? — Пожалуй. Он придвинулся поближе, еще больше оттеснив ее к грилю. — Боюсь, детка, ты разобьешь мне сердце, если и дальше будешь так откровенно пренебрегать мной. — Сильно сомневаюсь. Продолжая трудиться над заказами, она взяла булочку и положила ему на тарелку. «Не подходи слишком близко к грилю, иначе запачкаешься». Она надеялась, что Ло заберет чашку и отправится есть в зал, но он вместо этого просто прислонился к разделочному столу. «У меня такое нежное сердце». «Тогда тебе стоит держаться от меня подальше», — заметила Рис. «Я топчу их без разбору. Весь мой путь от Бостона усыпан изранеными и разбитыми сердцами. Это своего рода болезнь». «Я мог бы стать неплохим лекарством». Рис внимательно взглянула на него. «Уж слишком мил и привлекателен. Может, раньше она и не отказалась бы от его ухаживания, но теперь у нее просто не было сил на подобные игры. Хочешь знать правду?» «А она очень неприятная?» Рис невольно рассмеялась. «Ты мне нравишься. Собственно, этим я и предпочла бы ограничиться. Ты сын начальницы, следовательно, самый близкий к ней человек в моей иерархии. И поскольку я не сплю с начальниками, я не собираюсь спать с тобой. Хотя не могу не оценить твоего внимания». «А я ведь не предлагал тебе переспать со мной», — заметил Ло. «Я всего лишь избавляю нас от дополнительных объяснений». Ло задумчиво и не торопясь хлебал суп. Улыбка его была такой же легкой и задумчивой. «Дай ты мне хоть полшанса, и я смог бы тебя переубедить». «Вот поэтому ты его и не получишь. А вдруг тебя уволят, или моя мама откажется от меня?» Достав поджаренный картофель, Рис поставила его сушиться, а сама продолжала готовить сэндвичи. «Я не могу допустить, чтобы меня уволили. Что касается твоей матушки, то она любит тебя». Закончив готовить блюда, она отправила их в зал. «А теперь ступай к остальным и доешь, наконец, свой суп. Здесь ты мне только мешаешь». Ло ухмыльнулся. «Обожаю властных женщин». Как бы то ни было, но он направился в зал, а Рис взялась за очередной заказ. «Не думайте, что он сдался», — заметил от раковины Пит, чей выговор даже после 8 лет жизни в Вайоминге выдавал в нем уроженца Бронкса. «Таков уж Ло». «Пожалуй, мне следовало бы сказать ему, что я замужем, или что я лесбиянка». «Теперь уже поздно. Лучше скажите ему, что умираете от любви ко мне». Пит довольно ухмыльнулся, Рис хихикнула. «И как это мне раньше в голову не пришло?» «Вот потому-то оно и должно сработать». В кухню вошла Джоанни. Один конверт она сунула в карман Питу, другой передала Рис. «Плата за день». «Спасибо», — поблагодарила Рис и тут же, удивляясь самой себе, продолжила. «Может, когда у вас будет время, вы покажете мне ту комнату, о которой говорили? Конечно, если она еще не занята». «Ты что, видела, чтоб кто-нибудь сюда въезжал? Ступай ко мне в кабинет. Мне еще нужно...» «Делай, что тебе сказано», — заявила Джоанни и направилась к выходу. Рис волей-неволей последовала за ней. В кабинете Джоанни открыла маленький шкафчик с изображением ковбоя, горцующего на вздыбленной лошади. Внутри оказалось множество самых разных ключей. Сняв с крючка один из них, Джоанни передала его Рис. «Ступай наверх, осмотрись». «Но мне еще рано на перерыв». «Раз я сказала иди, значит иди». Джоанни смотрела на нее, уперев руки в бока. «Лестница со стороны двора». «Ладно, я вернусь через 10 минут». Хотя снег на улице уже начал превращаться в липкую грязь, было еще достаточно холодно, и Рис не поленилась надеть пальто. Поднявшись по шаткой лестнице наверх, она порадовалась своей предусмотрительности. Джоанни была слишком бережлива, чтобы отапливать нежилые помещения. По сути, это была всего лишь комната с небольшой нишей, в которой примостилась старая тахта. Маленькая кухонька отделялась от остального помещения обычной стойкой. Рис обратила внимание на дубовые, местами потертые полы и на оштукатуренные стены бежевого цвета. Ванная комната лишь немногим превосходила размерами ту, что была у Рис в гостинице. Сюда кое-как втиснулись старая ванна из чугуна и белая раковина. Сточные трубы были покрыты пятнами ржавчины. Глянув в висевшее над раковиной зеркало, Рис поняла, что его давненько не протирали. Стены ванной были выложены белой кафельной плиткой с черным ободком. В жилой комнате разместились продавленная софа, одно единственное кресло с выцветшей обивкой и парочка столиков. Стоявшие здесь лампы наверняка были куплены на распродаже. Она еще не успела выглянуть на улицу, а на лице уже заиграла улыбка. Из окон, а их было тут целых три, открывался изумительный вид на горы. Рис показалось, будто перед ней распахнулся весь мир. В тусклой белизне неба уже появились голубые просветы, и они же отражались внизу на серой глади озера. Снеговики успели подтаять, и теперь одни только бесформенные кучки снега виднелись на буром после зимы газоне. Тонкие ветви деревьев дрожали под порывами ветра. Рис бросила взгляд в сторону гор и увидела там мгновенный проблеск. Должно быть, солнце отразилось от поверхности горного озера. Перед ней, как на ладони, лежал весь город. С его по-весеннему грязными улицами, скромными коттеджами и белыми башенками на крышах домов. Она чувствовала себя причастной к этому миру и в то же время надежно укрытой за стенами своего жилья. «Здесь мне будет хорошо», — пробормотала Рис, — «хорошо и спокойно. Осталось лишь приобрести кое-что из вещей — постельное белье, полотенце, чистящее средство». Она вспомнила о чеке, который уже лежал в ее кармане, о накопленных чаевых. Пожалуй, она может позволить себе самое необходимое.